рявкнул Хороняка. «Нельзя улетать», — упорно повторила Марго. «Эти твари сейчас доберутся до корабля и попытаются влезть внутрь», — прошипел Хороняка. «Орудия непосредственной обороны не смогли их уничтожить. Что можем сделать мы, не знаю, но мы не можем бросить наших. Они уже мертвы», — прикрикнул Хороняка. «Ты этого не знаешь наверняка», — повысила голос и Марго. «Чертова дура», — буркнул Хороняка. «Хрен с тобой». Он вскочил со своего места и бросился прочь с мостика. «Ты куда?» — крикнула вслед ему Марго. «За пушками. Или ты реально с этими тварями решила мирно поговорить?» Забежав в арсенал и схватив верный дробовик, Хороняка подобрал и пару винтовок, рассовал по карманам комбизопистолеты, запасные магазины и пару гранат, и тут чуть не хлопнул себя по лбу. «Вот ведь старый идиот, Марго!» — заорал он в коридор, совершенно забыв, что в арсенале есть панель для связи. «Что?» — послышалось с мостика. «Наших роботов врубай, в режим обороны, быстрее!» Буквально спустя пару секунд из кают-компании послышался ровный гул и тяжелые шаги, а затем в коридоре появилась бабка, которая всегда торчала в жилом отсеке. Она пошла к ближайшему шлюзу. По идее, в трюме ожил Ярни. «Куда ты их отправила?» Вбежав на мостик, спросил Хороняка у Марго. «На корпус. Пусть отстреливают этих гадов». «ХМ не догадался», — хмыкнул Хороняка. «Хотя я бы предпочел, чтобы они стояли у мостика и не подпускали этих к нам. Турели в коридоре противоабордажные на что? Все равно. Надо будет, верну», — пообещала Марго. Бабка выбралась на корпус корабля как раз вовремя. Первая партия странных существ уже была буквально в 50 метрах от рокота. Искусственный интеллект, управляющий роботом, мгновенно зафиксировал цели, просчитал их траекторию и скорость, рассортировал по степени опасности или, скорее, по порядку, в котором цели должны были оказаться у корабля. А вот система наведения и в целом софт, отвечающий за эффективность стрельбы, работали чуть дольше. Главной проблемой, с которой они столкнулись, было то, что идентифицировать цели сразу не удалось. Как живые организмы цели не опознавались, по ряду критериев они позиционировались как мертвые, однако ряд других критериев мертвыми их считать не позволял. Поиск по базам данных не дал результата, цели не являлись людьми, адами, андроидами и даже чужими. Будь на месте бабки какой-нибудь от простенькой модели, он бы наверняка затребовал подключения оператора. Мол, я не знаю, что тут делать, сам решай. Однако и бабки Ярни был куда совершеннее. Поэтому, проанализировав сложившуюся ситуацию, сопоставив все имеющиеся факторы, цели идентифицировать не стал. Вместо этого создал в базе для них новую запись, после чего уже открыл огонь. Ведя огонь, и тщательно фиксировал происходящее, обновлял свежесозданный файл, дописывая свойства целей. Например, что отстрел конечности, попадание в голову или в жизненно важные органы, потенциально важные элементы, цели и решил обозначить вместо неизвестных как кибернетические, не всегда уничтожают противника. В большинстве случаев не уничтожают. Бабка с одной стороны корабля и Ярни с другой палили по врагам, пробуя разные калибры, оружие, пытаясь найти слабые места противника. Все эти пробы и эксперименты привели к тому, что враги практически добрались до корабля. Часть из них оказалась вне зоны видимости бабки, однако вместо того, чтобы атаковать робота с флангов или тыла, они принялись пробиваться внутрь корабля, начисто игнорируя бабку и Ярни, даже когда роботы начали двигаться по корпусу, выбивая всех прибывших. Хоть и смог найти слабое место, выбил практически всех нападающих, часть из них смогла влезть внутрь корабля, но робот, повинуясь командам Марго, не стал их преследовать, сосредоточившись на новой волне, подлетающей к кораблю. Методом проб и ошибок бабка смогла найти способ, с помощью которого непонятных врагов удавалось остановить быстро и навсегда, так что новая волна была выбита еще на подлете. Закончив здесь, бабка двинулась к шлюзу, следовало разобраться с теми, кто уже был внутри рокота и ломился на мостик. Глава 26. Лаборатория 4. Одна из тварей была буквально изрешечена противоабордажными турелями, но не сдавалась, упорно ползла вперед. Турели, только успокоившиеся, прекратившие стрелять, так как система наведения сочла цель ликвидированной, вновь оживились, пустили несколько коротких очередей по существу, уже лишь отдаленно напоминавшему человека. Они бы продолжили стрелять, но в этот момент тяжеленная нога бабки наступила на обезображенную, развороченную парой попаданий голову существа, и раздавила ее.